Еврейско-испанские. Несмотря на гипотезу о том, что испанский еврейский, его часто называют ладино от слова латынь, известный сегодня как особый язык, отличный от языков окружающего населения, существует только со времени изгнания евреев из Испании, можно предположить, что и до изгнания испанские евреи пользовались древней формой этого языка. Этот язык назывался юдесмо, то есть язык евреев. Это был в основном вариант романского языка, на котором говорили в средневековой Испании, с добавлением культурных и религиозных терминов на иврите и архаизмов. Кроме этого, ему был присущ особый оттенок, что обуславливалось социальными условиями. Как и в случае других обсуждаемых здесь языков, эти особенности были недостаточны, чтобы превратить еврейский диалект в самостоятельный язык, включенный из набора диалектов. Как и в случае других обсуждаемых здесь языков, эти особенности были недостаточны, чтобы превратить еврейский диалект в самостоятельный язык, выключенный из набора диалектов, составлявших испанский язык, а лишь создавали особый оттенок, делавший язык, собственно, еврейским. Первые полные тексты, дошедшие до нас на еврейско-испанском, это перевод Библии XVI века. Несмотря на эту позднюю дату, следует предположить, что перевод отражает гораздо более ранний язык еврейских переводов Библии. В самом деле, есть свидетельства переводов библейских текстов задолго до изгнания из Испании, но ни один из них не сохранился, потому ли что церковь препятствовала всяким переводам Писания на вернакуляр, или потому что они вообще не были записаны. Преследования инквизиции включали в себя также поиск текстов на вернакуляре и их сожжение. Стоит отметить, что стихи на староиспанском, записанные еврейскими буквами, являются одним из самых ранних примеров литературы на испанском, дошедших до нас. Это последние строфы еврейских местных стихов, и среди них стихи Иуды Халеви. Стихи эти написаны на иврите, а последняя строфа – по-испански еврейскими буквами, и их содержание, по большей части, это слова страсти и желания в прямой речи от имени реального или воображаемого образа, обычно женского. Такая форма стиха называется харджа – выход. Такие стихи известны и в арабской поэзии, но большая часть харджа, известных сегодня, дошла до нас через еврейскую поэзию. Так случилось, что многие современные антологии испанской поэзии открываются стихами харджа, извлеченными из еврейских поэтических циклов, так как это самые ранние образцы испанской поэзии, дошедшие до нас. Многие евреи, изгнанные из Испании, нашли убежище в Османской империи, которая открыла перед ними свои двери. Они поселились в Греции, в Турции и в других землях империи. Привязанность к испанской традиции и сознание ее культурного превосходства побудили их продолжать говорить на том языке, который они принесли с собой из Испании. Однако отрыв от страны исхода и от естественного развития языка повлекли за собой сохранение средневекового еврейского пласта, что-то вроде слепка испанского, на котором говорили евреи перед изгнанием. Так слова, исчезнувшие из нормативного испанского, остались в еврейско-испанском, как свидетельство древнего языка. Таким образом, ядро еврейского испанского – это староиспанский язык, в той форме, на которой говорили евреи перед изгнанием. Со временем в него вошли слова из новой языковой среды, в которой жили теперь евреи.